«Ваша правда, ваше величество», — склонил я голову в подобии поклона. «Я еще не готов противостоять интригам и раскрывать заговоры. Я прекрасно знаю болевые точки утопцев или смертельную дозу неразличимого яда маскарина, но в социальном плане я вряд ли готов к управлению людьми. Я благодарю вас за прозорливость и мудрость. В очередной раз поражаюсь вашему уму и способности видеть будущее. Ну да, немного лести не помешает. Не буду же я говорить, что вел в бой армии, которые многократно превышают даже армию царства русского. Ни к чему это. Пусть царь-батюшка и вглядывается в меня, словно пытается разобрать шифр морщинок в уголках глаз, но я не поддамся на подобную провокацию. Я для всех всего лишь молодой царский сын. Пусть и прошедший охрененную подготовку и уничтоживший за короткий период времени не один десяток монстров из бездны, но я для всех всего лишь молодой, юный и неопытный отпрыск царских кровей. А то, что в прошлых жизнях я уничтожал целые легионы только за один вечер, об этом лучше не упоминать. Так будет проще для всех. Мои потуги в словословии были оценены Марией Никифоровной по достоинству. Она склонила свою покрытую бородавками голову и благосклонно улыбнулась. Эх, хорошая она женщина, все-таки, лекарь отменный. А что страшна, как сама смерть и любит молоденьких мальчиков. Это сугубо ее личное дело, и дело этих самых мальчиков. Все по согласию и без принуждения. Мальчику нужен карьерный рост. Княгине нужно утешение и молодость рядом. Кто-то добывает славу в боях, кто-то в постельных утехах. И там нужны сила и умения. Царь улыбнулся в ответ на мои слова, а потом снова сдвинул брови. Ну что же, сын, сейчас я на тебя покричу, а ты постарайся выглядеть опечаленным и разозленным, когда выскочишь вон. Твоя комната все еще остается за тобой. Там переночуешь и утром отправитесь в Белоозеро. Без прощания и всяких соплей. Думаю, что через 3 года мы с тобой увидимся и тогда уже поговорим нормально. А сейчас, я чуть улыбнулся и кивнул в ответ на слова отца. Он же набрал в грудь воздух и гневно закричал. Я тебе кто, царь или не царь, что ты о себе возомнил, щенок? А ну пошел прочь с глаз моих. Да я тебя. Я понял это как команду к выходу и выскочил наружу. Постарался нагнуть голову и прикрыть лицо, чтобы стражники не пялились на мою новую личность. Пробурчал себе под нос, вот и увиделся с родственниками. После этого я поспешил вдоль по коридору. Мои славные предки взирали на то, как я спешил по мраморному полу. Их строгие взгляды словно старались прожечь дыры в спине. И чем ближе по времени к основателю рода Рюрику, тем взгляды становились строже. Я остановился возле большого портрета основателя. Статный бородатый мужчина в шлеме-шишаке и в полной боевой выкладке того времени уставился на меня. Я ухмыльнулся. «Ну что, варяг, повоюем?» Рюрик не ответил. Он продолжал бесстрастно смотреть на меня. Что он мог ответить? Не при нем начались прорывы бездны, но его потомкам приходится разруливать эти самые прорывы. И явно готовилось что-то большое, если в тело одного из царских сыновей был послан я. Дело пахло жареным. И когда жареное превратится в сгоревшее, только хозяевам бездны известно. Дальнейший мой путь прошел без проволочек. Мимо стрельцов и дворовых людей я проходил, склонив голову и наполовину скрыв лицо ладонью с телефоном. Если кто глазастый и успел зацепиться за мою физиономию взглядом, то увидели только родовые черты, и ничего более. На пороге своей детской комнаты я остановился. Немного подождал, пока слуга просочится внутрь и просканирует комнату на предмет всякой разной хренотени. Постоял 10 секунд, как будто пытался справиться с нахлынувшими воспоминаниями, а потом толкнул дверь. Как всегда, дверь открылась без скрипа. Улыбнулся, заглядывая внутрь. Почти все осталось на своих местах. Вдохнул полной грудью воздух детства. Вдохнул без опаски. Если что и было тут, то ты, Чимба, успел бы предупредить. 7 глазков и 4 ушка, прошептал мне воздух, обезврежены. Не надо было, пусть бы работали. Все равно ко мне никто не придет, ведь я же в опале у батюшки царя, проговорил я, закрыв за спиной дверь. Тогда отступите на шаг, вашество, прошептал воздух. Снова активирую. Я сделал все, как просил ты, Чимба, а потом прошел внутрь комнаты. Остановился. Воспоминания словно стая голодных комаров накинулись со всех сторон, жаля и кусая память. Пусть тут я провел всего 5 лет, но эти 5 лет со мной была мама. А потом, моя детская — это место, где порядок и хаос вели извечную битву. Стены украшены яркими обоями с изображениями драконов и богатырей, которые, кажется, готовы в любой момент ожить и устроить битву за игрушечную корону. По углам сидели плюшевые медведи, одетые в кольчуги, а на полу – ковер с картой сокровищ, по которой можно ходить босиком, открывая новые земли. В центре комнаты трон из подушек, который я захватывал каждый вечер перед сном, объявляя себя повелителем игрушек. Рядом стоял замок из кубиков, который регулярно перестраивался и защищался от нашествия динозавров и левочеловечков. На полках стояли книги сказок, которые, по слухам, читали сами себя, когда никто не видел. И, конечно же, детская не могла обойтись без шкафа, полного тайных отделений и скрытых проходов, ведущих в соседние миры. Или мне так казалось, когда я искал пару к найденному носку. Воздух наполнен запахом приключения и сладким ароматом украденных печеньев, которые идеально подходили для пикника на ковре-самолете. Каждый вечер здесь происходили эпические сражения, магические спектакли и грандиозные экспедиции. Но, как только приближалась ночь, все обитатели комнаты возвращались на свои места, чтобы я мог спокойно заснуть под бдительным взглядом ночного светильника в форме луны. И сколько раз я засыпал под сказки, которые читала мне мама. Я прошелся по комнате туда и обратно, улыбнулся своему отражению в зеркале, а после прыгнул на кровать, как часто делал это в детстве перед сном. Кровать выдержала увеличившийся вес. Она могла выдержать и не такое, ведь это была кровать царевича, которого хлебом не корми, а дай попрыгать в волю перед сном. И я прыгал, укрепляя мышцы ног. Со стороны это могло показаться шалостью, но на самом деле я тренировался с детства. Растянулся на кровати так, что хрустнули позвонки, а после выдохнул. «Хорошо, Эо, может разденетесь?» — спросил голос Тычимбы. «Не», — помотал я головой. «Что-то мне подсказывает, что лучше спать в одежде. Сделаю вид, что слишком устал и вымотан, чтобы раздеваться. Понял. Буду бдить всю ночь», — прошептал Тычимба. А после я почувствовал, как в моем кармане что-то появилось. «Сколько?» – шепнул я. «7842 рубля», – проговорил слуга. «Не густо, я думал, что у бояр будет больше». Целью моего появления пред царскими очами было не только уведомление в том, что я жив и здоров. Тычимба должен был прорядить карманы бояр, и он со своей ролью справился прекрасно. «Да они в основном все на картах держат», – хмыкнул я. «Ну да ничего, на первое время хватит. Потом придется снова нырять в омуты бездны. Сам же слыхал, я в опале». «Да, слышал. Что же, справимся, господин, и не в таких передрягах бывали». Я кивнул и закрыл глаза. Уснул моментально, как только дал себе мысленный приказ. И также моментально проснулся, когда услышал сквозь сон голос Тычимбы. «У нас гость». Глава 6. Если ведр не совладает со своим телом и рассудком перед боем, он никогда не одолеет врага. Кодекс ведря. Кто ходит в гости темной полночью? Только тот, кто не хочет, чтобы его заметили при свете дня. И кто не хочет, чтобы его поползновения по дворцовой стене были на виду у стрельцов. Да, по стене, потому что гость зашел не как нормальные люди через дверь, а решил проникнуть через окно. А высота до окна не маленькая, метров 10, не меньше. Я продолжил мерно дышать, мог бы и похрапывать. Но я не храплю, ведерская школа отучила, вернее, общежитие ведерской школы. Там если всхрапываешь во сне, то тут же прилетает что-либо увесистое и стараются попасть по голове. Это называлось убить тигра. Тигра убивали, чтобы не мешал расслабляться остальным уставшим ученикам лишними звуками в редкие минуты отдыха. Тычимба больше ничего не говорил. Он занял место возле окна, готовый в случае чего подставить подножку незваному гостю. Гость тем временем аккуратно прикрыл оконный створ и направился к моей кровати. Я внутренне подобрался, снаружи оставаясь все тем же расслабленным туловищем. Судя по мягким шагам, этот человек был неплохо знаком с беззвучным перемещением. Дыхание ровное, бесстрастное. Так как окна занавешены портьерами, то непроглядная тьма должна помешать незваному гостю, но... Гость четко двигался к кровати и даже успешно миновал лежащие на полу кубики. Ни на один не наступил. Я чуть приоткрыл глаза, продолжая прятать зрачки за ресницами. Чернота комнаты меня ни грамма не смущала. Фигура гостя, затянутая в темные одежды, неторопливо продолжала двигаться по направлению кровати. В отставленной правой руке я заметил утолщение, вроде как там была палка. ХМ, посланник, один из ночных ножей. Только эти ребята чернят лезвие своего оружия, чтобы блеск не выдал в темноте. Или кто-то хочет, чтобы подумали на клан наемных убийц. Тем временем фигура остановилась возле меня. Я не почувствовал даже запаха обычного человеческого пота, который сопровождает людей повсюду, как бы чисто они ни мылись в банях или ваннах. Похоже, что имеют дело с профессионалом, который озаботился обработкой тела перед вылазкой к царскому сыну. Лезвие черного ножа взметнулось и пропороло наволочку насквозь. При выдергивании ножа из подушки вылетели перья. Затемненное лицо неудачливого убийцы исказилось недоумением. Он-то уже успел поверить в то, что его нож пронзил глазницу третьего сына царя. «Ну да, буду я ждать подобный подарок». Вместо этого в последний миг я отдернул голову и быстро скатился на левую сторону кровати, на свободное от убийцы место. Ладонями ударил по подушке, заставив перья выметнуться вверх, как будто внутри взорвалась приличная петарда. На миг между нами повисла пелена, сквозь которую с легкостью пролетел мой кулак. Добавленная в кулак живица должна была напрочь выхлестнуть ночного гостя, но рука пронзила пустоту. Гость разгадал мой замысел, или сработал животный инстинкт. Я тут же отпрыгнул вправо, предупреждая удар ножом по ребрам с левой стороны. Нож и в самом деле пролетел мимо, рассекая лезвием попавшиеся на пути перья. Как же предсказуемы убийцы ночных ножей. Уже на протяжении полутысячи лет они работают в замкнутом пространстве с ограниченной зоной видимости по одному и тому же рисунку. Дальше последует тычок под ребра и вспарывающее движение к горлу. Я не стал ждать этого удара, а сместился на метр от линии атаки, выигрывая расстояние для уверенного удара ноги. Усиленный живицей удар на этот раз попал в нужную точку. Звучный шмяк раздался в ночи, а после последовало падение тела. Тело удачно упало на гору кубиков, добавив себе радости жизни. Надо отдать должное, выучка у наемных убийц отменная. Иначе почему фигура быстро вскочила на ноги и снова ринулась в бой? После моего удара обычный человек по крайней мере минут пять искал бы выход, а тут снова лезвие мелькнуло возле горла. Я блокировал руку и ударил по кисти, вышибая нож. Тут же другая рука попыталась рвануть мне по лицу когтями, закрепленными на ладони. А, вот как это чудо прокралось до моего окна. Получать по лицу когтями мне никогда не нравилось, поэтому я чуть отстранился, пропуская ладонь мимо себя, а потом добавил скорости, ударив по тыльной стороне ладони. Рука противника воткнулась в одну из стоек кровати. Когти застряли в твердом дереве. Дополнительный удар сверху вогнал когти еще глубже. Незнакомец тут же выдернул руку из своего устройства, оставив когти на стойке. Тут же последовал удар ногой. Гость хотел попробовать на прочность мои яйца. Увы, эту проверку я проходить тоже не желал. Легкий отворот в сторону и сразу же удар по икре, отсушивающий мышцы ноги. Фигура не смогла сдержать крик боли. И это был женский крик. А может хитрость, рассчитанная на мое рыцарское достоинство? Я быстро схватился за грудь. Точно. Пусть и перетянутая тканью, но молочное железо гораздо больше мужской, женщина. И я должен в самом деле врубить рыцарское достоинство, преклонить колено и быстро-быстро убить себя во славу женского рода? Ага, хренушки. Я не рыцарь, я ведарь, а нас учили противостоять любым видам врага. И женщина перед тобой или мужчина, в этом особой разницы нет. Враг хотел убить существо, на которое потратили свое драгоценное время куча ученых мужей и храбрых воинов. А в денежном эквиваленте это сродни удару по царской казне. Так что за царскую казну, ха, за трон царя-батюшки, ха, за Россию-мать, ха. Три удара были нанесены так быстро, что ночная гостья не успела ни выставить блок, ни толком отмахнуться. Кольчугу души она не нацепила, чтобы та не сковывала движение, и теперь все удары пришлись на чувствительные части тела. И все-таки наемницу из ночных ножей не так просто было обездвижить. Она змеей обвелась вокруг меня, попытавшись гибким телом сломать позвоночник, но я расслабил мышцы и выскользнул из ее смертельных объятий подобно сосиске из целлофановой оболочки. Захватил щепоть порошка из левого нагрудного кармана и быстрым движением рассыпал его перед носом гостьи. Все-таки не напрасно я не стал раздеваться перед сном, вот и пригодились кармашки куртки. Гостья сразу же задержала дыхание, но этого и не нужно, парализующий порошок легко впитывается через слизистую. Оставалось подождать пару секунд и... «Милый, я хочу тебя, а...» — с придыханием известила ночная гостья. Она встала на колени, а после начала раздеваться, глядя все это время на меня со вселенской похотью. «Вот и ни хрена себе! Это что же?» Я осторожно повел носом. Слабо повеяло грейпфрутом. «Хм, похоже, что я ошибся карманом и вместо парализующего порошка рассыпал возбуждающее желание. А ведь вот не хотел его брать с собой, но потом подумал, что если вдруг в царском зале для приемов нападут, то можно и сыпануть, чтобы создать большую неразбериху из возжелавших меня дам. На мужчин оно не действовало, а вот прекрасный пол едва не выворачивало наизнанку. И теперь ночная гостья захотела меня так, как будто внутри разгорелся вулкан, и только с помощью моего шланга можно его затушить. Ну да, концентрацию я подобрал качественную. Хозяин, похоже, что наша гостья хочет извиниться за свое поведение, прошелестел Тычимба, не спеша уходить со своего поста и наблюдая за непрошенным стриптизом. Мне тоже так кажется, а она неплоха. Я слышал, что девушек из ночных ножей в том числе обучали и обольщению жертв. Странно, что она не начала с этого, а сразу же решила поковырять мой лоб своим ножиком. Возможно, она просто не разобралась в своих желаниях. Ох, вот эта гибкость. Последний раз такой загиб я видел у женщины-змеи в трианерских трущобах. Да уж, хорошее было времечко, хмыкнул я в ответ. А между тем шоу продолжалось. Я не торопился его останавливать, наблюдая за тем, как девушка с гибким и спортивным телом продолжала оголять его, избавляясь от скрытого оружия, капсул с ядом, мелких игл в рукавах. Для того, чтобы полностью раскрыться, ей пришлось встать. Она покачивалась в ритме одной ей слышимой музыки, соблазнительно поводя по телу ладонями. Вскоре она осталась в чем мать родила, стройная и подтянутая, стоящая над горкой одежды. Высокая упругая грудь призывно манила к себе. Тонкую талию можно было обхватить ладонью. Худоватые, на мой взгляд, бедра чуть подрагивали, словно приглашали устроиться между них и отправиться в бешеную скачку по полям удовольствий. «Господин, я вся ваша а!» – простонала девушка и шагнула ко мне, стараясь прислониться жарким телом. Я не позволил ей приблизиться вплотную, остановив движением руки. Со стороны могло показаться, что я начал ощупывать ее упругую и плотную грудь, а также играться с набухшим соском, но на самом же деле я уперся в тело девушки, не подпуская ее ближе. «Подожди, я хочу насладиться твоим телом сполна», – произнес я, присаживаясь перед девушкой на корточке, а потом проведя рукой по атласной коже икры. Девушка на прикосновение ответила стоном, откинула голову назад, мелко задрожала. Я начал двигаться выше, еще выше, туда, где ножки сходились воедино. И вот я коснулся заветной цели. Девушка вскрикнула, потом чуть напряглась и холодно улыбнулась. Я на всякий случай тоже вскрикнул и отдернул руку. Гостья посмотрела на меня с чувством превосходства. «Неужели ты думаешь, что я не знала, к кому иду? Я все ваши ведерские штучки знаю наизусть, так что слышала про порошок возбуждения, мерзкий извращенец. Я всего лишь сыграла свою роль, а ты? Ты попался на мою удочку и через пару секунд сдохнешь. Теперь пришла моя очередь улыбнуться. Знаешь, в кодексе Ведари есть такая заповедь. Если Ведар не совладает со своим телом и рассудком перед боем, он никогда не одолеет врага. Я слышал, что женщины ночных ножей могут соблазнять врагов, а потом выстреливать из промежности загодя вставленным отравленным лезвием бритвы. Но я поднял руку, в которой был зажат детский кубик. Этой самой игрушкой я и провел по ноге красотки, заставляя ее поверить, что вел рукой. На грани этого кубика виднелась небольшая пластинка. Зеленоватая каемка пластинки указывала на то, что край был не просто остро заточен, но еще для верности смазан отравляющим средством. Симпатичное лицо девушки тут же исказилось от злобы, и она выбросила кулак по направлению моего виска. Я отклонился, подставив под удар кубик. Просто подставив кубик, девушка вскрикнула, обнаружив между костяшками пальцев ту самую отравленную пластинку. «Ты», – прошептала она, – «кто тебя послал, скажешь?» – спросил я почти лениво. «Будь ты проклят», – проговорила девушка прежде, чем из уголка рта полилась струйка крови, а ее ноги подкосились. «Если бы я получал рубль каждый раз, как слышу эту фразу», – проговорил я в ответ, наблюдая за судорогами подосланной убийцы. «Эх, а из нас могла получиться бы прекрасная пара, ведари наемница». Девушка что-то просипела, а потом ее глаза закатились, и она запрокинула голову. На губах закипела зеленоватая слюна. «Жаль, можно было бы и употребить», – прокомментировал Тычимба. «А пусть ее и употребят», – пожал я плечами, после чего вызвал из своего хранилища тотемного зверя рода Рюриков. «В моем хранилище было много всяких образов прошлых монстров, которые прямо-таки рвались наружу, чтобы утолить свой извечный голод. Однако использовать их требовалось с осторожностью, не все потом хотели вернуться обратно в надоевшую ячейку. Тотемный зверь был более покладист. Вызванный здоровенный медведь своей тушей едва не заполонил всю комнату. Тут сразу стало тесно. Он посмотрел на лежащую девушку, потом взглянул на меня. Я кивнул в ответ. «Потапыч, это еда для тебя. Еще теплая, но если хочешь, то можешь подождать немного». Медведь негромко уркнул, словно поблагодарил за подношение, а после склонил голову к девушке. Я взглянул на Тычимбу. «Убери тогда ее одежду куда подальше, ну и то, что останется. И тут приберись немного». «Понял, господин. Все будет сделано», — поклонилась расплывчатая фигура. С пола одна за другой начали исчезать вещи девушки. Я же откинулся на оставшиеся в живых подушки. До рассвета еще оставалось время, а судя по начинающимся приключениям, мне энергия мне ой как понадобится. К утру о визите ночной гостьи ничего не напоминало. Даже перья из заботливо зашитой наволочки исчезли все до единого. И в ячейке хранилища похрапывал довольный тотемный зверь. Глава 7. Чтобы добиться цели, ведарю должен пребывать в чистом, незамутненном состоянии ума. Кодекс ведаря. Из Москвы мы должны были выехать рано утром. Так как я по легенде был в опале, то и царский кортеж мне не полагался. Даже захудалый Мерседес не выдали, а уж хуже этой машины и представить себе нельзя. Хоть германский кайзер Чавельцы пыжился изо всех сил, но творения его страны считались одними из худших в этом мире. Годунову еще могли выделить машину, но так как он не умел водить, то решили обойтись без нее. «Надо же, дворянский сын, а водить не умеет». Сказал, что ему это не нужно, ведь у него должен по штату полагаться водитель. Вот ведь и сказано было с таким пафосом, что я едва не расхохотался. Последыш угасающего рода, а туда же, самолетом тоже решили не лететь, так как добираться до Белоозера придется от ближайшего аэропорта еще часов 5. Поэтому сразу выбор пал на поезд. Взяли самое дорогое купе, я пожертвовал сумму на выкуп из своего кармана. Ну, как из своего. Получается, что все, кто находился в день приема в царской зале, в той или иной мере оплатили наш проезд. Для бояр, окольничих и думных дворян вряд ли потеря денег была сколь-нибудь существенна, а мне на первое время могло помочь. Сопровождать нас поставили Кирилла Сафронова, пожилого мужчину с орлиным носом и таким количеством морщин на лбу, что казалось, будто по коже провели мелкой теркой, оставив следы на память. Дядька Кирилл был дальним родственником рода Рюриков, поэтому ему доверили в свое время обучать царских детей боевому искусству. Меня он обучал немного, так как после празднования 5 лет мое бедное тельце передали в ежовые рукавицы ведерской школы, и уже там я проходил азы защиты собственной жизни, а также основы забирания жизни чужой. Ровно в 5 утра дверь отворилась, и на пороге возник хмурый Сафронов. Он оглядел комнату и остановил взгляд на мне. «Царевич, через 20 минут выдвигаемся. Даже посрать толком не получится», — спросил я с усмешкой. «До поезда потерпите. Там уже выплесните то, что накопилось», — чуть поклонился Сафронов и закрыл дверь. «Тычимба», — позвал я еле слышно. «Да, господин, у нас же все готово к выходу, без сомнений. Уборку ты сделал только в комнате?» «Нет, еще и стер произошедшие с камер наблюдения и прослушку зафонил на всякий случай. Что же, тогда можно умываться и выдвигаться. С меня авокадо». «Записано, господин», — раздался шелест. «Вот обожает мой слуга авокадо, просто пищит, когда его употребляет. И ведь сам может достать столько, сколько пожелает, но берет почему-то только из моих рук. Может, так доказывает верность. В любом случае мне несложно угостить верного слугу этим странным безвкусным фруктом за хорошо проделанную работу. А работу он порой делает не просто хорошо, а отлично. Тычимбой я его назвал из-за сокращения слов «то, чего не может быть». История его перехода в мое услужение очень интересна, как-нибудь расскажу при случае. А сейчас я скинул одежду, быстро провел разминку и направился в сторону ванной комнаты. После отправления собственных нужд и быстрого принятия душа, я насухо вытерся махровым полотенцем и оделся за меньшее время, чем сгорела бы спичка. После этого вышел из комнаты и направился к выходу из дворцовых палат. Сейчас я не скрывал своего лица. Зачем? И так ночные глазки могли разглядеть меня в малейших деталях. Кто их поставил? Могли поставить разные рода, от Рюриковичей до Шуйских. А также и церковь тоже могла попытаться присмотреть за третьим сыном, который якшается с нечистью бездны. Почему церковь? Ну не зря же на третьем этаже колыхнулась занавеска, там изволит почивать митрополит Даниил, когда бывает по приглашению в царские хоромы. В такое раннее утро митрополит уже бдит за мирянами. Я помахал на всякий случай. Из окна никто мне не ответил. Ну что же, бывает, я не в обиде. Возле ворот стояла «Лада Вселенная», небольшой фургон для перевозки важных лиц. В сопровождении двух полицейских машин она выглядела фундаментально. Я даже усмехнулся. «Лада Вселенная» – это не просто транспортное средство, это крепость на колесах. Ее темно-серый металлический корпус напоминал доспехи средневекового рыцаря. Каждый элемент автомобиля кричал о мощи и неприступности. От массивных, как у танка, колес до узких бойниц вместо окон, через которые нельзя было увидеть то, что внутри. А внутри фургона царила порядок и функциональность. Сиденья обиты прочной тканью, способной выдержать не одно десятилетие эксплуатации. Панели управления усеяны кнопками и переключателями, каждая из которых отвечает за свою важную функцию, от управления заслонками вентиляции до активации системы защиты. Но самое главное, это не то, что видно сразу. Это тайники и секретные отсеки, спрятанные так хитроумно, что их не найдет даже самый искушенный взломщик. В случае атаки на фургон он тут же ощетинится защитными и атакующими оберегами подобно дикобразу, так что взять его с наскока не получится. А пока нападающие будут пробивать защиту, на помощь примчится царская кавалерия и расхреначит всех врагов. Когда бронебойный фургон мчится по дороге, он несет в себе не только груз, но и обещание безопасности, надежности и тайны, которые останутся нераскрытыми. И те, кто попытались вскрыть ладу подобно консервной банке, сами пошли на съедение тотемным животным. Когда я вошел в фургон, то дверь тут же мягко закрылась. На меня уставились три пары глаз: Сафронов, Годунов и еще один человек в синеватом костюме. От водителя нас отгораживала стальная пластина, так что невозможно было увидеть, кто за рулем. «Ну что, все в сборе, можем отправляться?» – спросил я весело. «Царевич, вы опоздали на 3 минуты», – буркнул Сафронов. «Не мог устоять, чтобы не кинуть последний взгляд на царские палаты», – ответил я. «Но так мы можем опоздать на поезд», – подал голос Годунов. «Я больше чем уверен, что ради царской персоны поезд сможет задержаться на те же самые пресловутые 3 минуты», – подмигнул я в ответ, а потом постучал по пластине, отделяющей кабину от кузова. «Мы не поедем на этой машине», – проговорил мужчина в синеватом костюме. «Ради же вашей безопасности вы пойдете другим путем». Он что-то колдовал с небольшим квадратом на полу. Вскоре квадрат откинулся в сторону, открывая нашим взором ровную дыру в асфальте. «Все готово. Сейчас подбежит человек и передаст небольшую посылку», – проговорил мужчина. «А вон, как раз и он. Я создаю иллюзию, что под машиной ничего не поменялось, а вы ныряете в отверстие. Рекомендация. Ваше Величество, рекомендация», – донеслось снаружи. «Вы забыли рекомендации». И в самом деле со стороны дворца бежал человек в ливрее, размахивая красной папкой. «Я иду первым. Если что, подстрахую внизу», – проговорил Сафронов и прыгнул в провал солдатиком, вытянувшись и прижав руки к бедрам. Он скрылся быстро, словно растворился в темноте под машиной. Я посмотрел на Годунова. «Если ради безопасности, тогда ладно. Ну что, ты последний. Я за вами, ваше величество», — помотал головой Годунов. «Если что, прикрою. Ваше величество, рекомендации». По двери застучал подбежавший слуга. «Рекомендации для ректора училища. Я возьму», — сказал слуга и двинулся к двери. «Ну хорошо, тогда мы ждем тебя внизу», я повторил стойку Сафронова, а после сиганул в открытый люк. Тут же ветер свистнул в уши, в нос ударила затхлость, а через пару секунд полета пятки ударились о что-то мягкое. Я тут же отпрыгнул в сторону, чтобы идущий следом Годунов не шарахнул меня по загривку. Нескольких мгновений хватило, чтобы оценить место, куда я попал. Сказать по правде, я не подозревал, что перед воротами есть подобный проход. Видимо, его создавали на случай отрыва от возможного хвоста. Да и это был не подземный ход, а ответвление одной из ветки канализации. Под отверстием в потолке лежали маты, припасенные для срочного десантирования. Сафронов стоял чуть в сторонке. В его руках уже светил фонарь, освещая стены, пол и потолок. Стены, конечно, не из мрамора, а из векового бетона, украшенные абстрактными рисунками в виде пятен плесени и течей. Красота, да и только. Воздух насыщен ароматами, дарующими воспоминания о переработанных обедах, и каждый чавкающий шаг по лужам создавал мелодию, которую не услышишь на поверхности. «Все нормально», – буркнул он. «Все путем», – пожал я плечами. «Только чашечки кофе не хватает. Будет кофе». позже. Ничего, что в таком месте очутились. Я криво усмехнулся. Мне приходилось бывать и в местах похуже, так что канализации уже не испугать. Я знал, что в канализации живут необычные существа. Например, крысы размером с кошек, которые устроили себе здесь спа-салон, пользуясь естественными водными процедурами. Или таинственные моллюски, которые вели записи обо всех событиях на своих раковинах, словно живые хроники. А также были места экзотики. Тропические зоны утечек горячей воды, где можно встретить пару аллигаторов, мечтающих о карьере в кино. А еще, зал эхо, где каждый шепот превращается в громкий диалог с самим собой. И эти залы заставляли сходить с ума слабых разумом существ. А-а-а, раздалось сверху, а потом на маты шлепнулся Годунов. Он не смог удержаться на ногах и его шатнуло назад. Чтобы удержаться на ногах, он выставил руку и уперся в стену, но тут же вскрикнул и отдернул руку назад. На ладони осталась грязно-зеленая слизь. Второй рукой он продолжил прижимать красную папку к груди. «Ну все, теперь придется руку отрубать», — вздохнул я горько. «Эх, Борька, а ведь мог бы еще жить, мог бы детей растить и по головке их гладить». «Че-че что?» — начал заикаться Годунов, в ужасе глядя на слизь на руке. «Как же так, их величество шутить изволит?» — буркнул Сафронов. «Идемте же, господа, через 200 метров будет выход на поверхность. Включите фонарики на своих телефонах и смотрите под ноги. Старайтесь не наступать крысам на хвосты, а то тяпнуть могут и не посмотрят на родословную». После этих слов Сафронов двинулся прочь. Годунов уставился на меня, а я что? Мило улыбнулся в ответ и вытащил свой телефон. Фонарик осветил небольшой ручеек в углу. Я потянул папку из руки Годунова, он безропотно отдал ее. После этого я достал платок из кармана и протянул Борьке. «На, вытри эту дрянь и не верь всему, что слышишь. В жизни много лжи и обмана». «Ну как же», — начал было Борис. «Мне долго вас ждать?» — послышался недовольный голос Сафронова. «Идем, идем», — отозвался я и мотнул головой Борису. «Давай шустри, а то и в самом деле опоздаем». Борис прерывисто вздохнул, а после начал вытирать руку платком. Я усмехнулся. Мда, этому перцу еще многому предстояло научиться. И приемки моего специфического юмора в первую очередь. Глава 8. В каком бы дерьме ведр ни оказался, он всегда должен помнить, что дерьмо смывается водой, а оскорбление – только кровью. Кодекс ведря. Путешествие по канализации вряд ли можно назвать увеселительной прогулкой. Даже если не дышать и не смотреть по сторонам, то все равно через какое-то время начинаешь понимать, что канализационные прелести начинают проникать сквозь поры кожи, и это не может радовать. Также не радовали те моменты, когда приходилось наклоняться и проходить через невысокие проходы. Я то и дело ждал, когда за шиворот свалится мокрица величиной с большой палец. Крысы с облезлыми хвостами, блестящими в свете фонариков глазами, провожали незваных гостей, неожиданно припершихся в их родные пенаты. Парочке излишне осмелевших пришлось настучать по усам, чтобы не забывали, кто тут царь природы. Я шел следом за Сафроновым, а Борис, что-то бурча под нос, замыкал нашу процессию. Если по словам дядьки Кирилла мы должны были пройти 200 метров, то это расстояние закончилось еще 500 метров назад, а мы все шли и шли. Я решил напомнить дядьке о его словах. «Господин Сафронов, а не пора ли нам выбираться наружу, или мы до конца Москвы так прогуляемся?» «Может и до конца, если придется», — буркнул тот в ответ. «А что так, можно поинтересоваться?» «Да, мне тоже интересно, почему это мы не едем в удобной машине, а ползаем по этим вонючим коридорам?» — послышался голос Бориса. «Думаете, это из-за моей вредности так происходит? Вроде как особ царских кровей макнуть рожами в говно», — обернулся на нас Сафронов. «Или мне по жизни нравится прогуливаться по колено в дерьме?» «Нет, ребята, тут не все так просто. Да впрочем, чего я объясняю? Вот, смотрите». Он вытащил из кармана телефон и, немного покопавшись, включил ролик. Тут же грохот выстрелов, крики и мат наполнили очередное канализационное помещение. На ролике были видны три горящие машины, а также отстреливающиеся от нападавших оставшиеся в живых полицейские. Снимали из окна какого-то дома на телефон, и частота съемки оставляла желать лучшего. Но основные моменты все же были видны. Отличительной чертой нападавших являлись маски животных, какие используют дети в детских утренниках или на праздновании Нового года. Вот только сейчас вместо елки были три горящие машины, да и на хоровод их перемещение мало было похоже. «Это же наши машины», — пролепетал Годунов. «Ну да, а внутри должны быть мы», — — кивнул Сафронов. Но предусмотрительность сыграла свою роль, и поэтому мы сейчас не лежим возле сгоревшего фургона с пулей в башке, а шарахаемся пусть и по канализации, но зато живые. На экране в этот момент раздался взрыв такой силы, что даже замершие неподалеку крысы рванули прочь с испуганным писком. Похоже, что использовали какое-то мощное боевое заклинание. Фургон просто разметало в разные стороны. Колеса рванули прочь, горя и подпрыгивая, все остальное же горящими обломками покрыло пространство вокруг. Людей, которые скрывались за фургоном, откинуло прочь сломанными куклами. Сквозь дым не было видно движений. «Отец всемогущий, что же это?» — слабым голосом произнес Годунов. Даже в скудном свете фонарей была заметна его бледность. Того и гляди шарахнется в обморок и придется тащить его на закорках. «Нападение на царского сына», — пожал плечами Сафронов. «Чья-то террористическая акция. Потом какая-нибудь из группировок возьмет на себя ответственность. Обычное дело. Ну да, пустяки», — автоматически откликнулся я. «Дело-то житейское. Доля наша царская такая. А я-то при чем? Я же не царь. А кто тебя спрашивать-то будет?» — хмыкнул Сафронов. «Когда дерево рубит, то щепки летят. А как же дальше?» — спросил Годунов. «Неужели над нами всегда будет висеть окровавленный топор палача? О, какая аллегория!» — криво усмехнулся дядька Кирилл. «Прямо поэт. Но, брат, если ты связался с Рюриковичами, то шансы умереть сразу же уменьшаются вдвое». Борис взглянул на меня, а я только развел руками, мол, сам захотел вступить на карьерную лестницу. «Теперь ничего уже не попишешь. А как же нам дальше?» — спросил Борис. «А дальше еще 200 метров и мы выберемся на поверхность», — пожал плечами Сафронов. «Вот мы и вернулись к тому моменту, с которого все началось. Видите же», — хмыкнул я в ответ, — «а то и в самом деле на поезд опоздаем». Сафронов кивнул, повернулся и двинулся в одном ему известном направлении. Я махнул рукой все еще бледному Борису. Похоже, что перед глазами моего спутника все еще стояла горящая машина и валяющиеся вокруг искалеченные тела. Мда, кому же понадобилось нападать на наше сопровождение? И почему так показательно, на ладу вселенную? Почему было просто не подождать, пока двое молодых людей загрузятся в поезд и не расслабятся? Кому нужна была эта бойня? Кто желал мне смерти? Может, это тот, кто подослал убийцу из ночных ножей? Или это какая отдельная организация решила двинуть свои пешки? Вскоре Сафронов остановился. Он поднял вверх кулак. Я тут же замер, повинуясь знаку внимания. Шедший за мной Борис думал о чем-то своем и не успел остановиться, клюнув меня в спину носом. Я чуть дернул плечом и показал на Сафронова. Тот полез за пазуху и вытащил пистолет. О, вот и я услышал посторонний звук, на который среагировал наш проводник. Шурх, шурх, шурх, цок, шурх, цок. Звуки напоминали мешки с камнями, которые тащили по булыжной мостовой. Весьма неприятные звуки. А еще неприятнее было то, что происходили они не от людей, поскольку не слышно было чавканья шагов или дыхания. Да и рванувшие прочь крысы тоже могли сказать о многом. Крысы – хитрые создания. Их так просто не обманешь. Они всегда цепляются за жизнь. И если они бегут, сломя голову, от пугающих звуков, то эти звуки и людям вряд ли принесут что-то хорошее. Да и сказать по правде, слышал я раньше подобные звуки, когда закрывал колодцы бездны. Подобные звуки издавали волокуши? Спросил я Сафронова. А вас неплохо обучали в ведерской школе? Вон как по слуху определил. А количество определить сможете? Вроде пятеро. Пожал я плечами, нарочно ошибившись сразу на две штуки. Нет, трое. Значит, зря рано похвалил. Недостаточно хорошо вас обучали, хмыкнул Сафронов. Как с ними бороться хоть знаете? Судя по всему, это глиняные волокуши. Они обитают во влажных местах и боятся открытого воздуха и жаркого огня. Первый сушит их кожу, а второй может обжечь так, что составляющие волокуш окаменеют. Через какое-то время им удается снять окаменение, но это занимает время, поэтому лучше всего бить при помощи пламени, отчеканил я как на экзамене. Сафронов одобрительно кивнул. «А что это за волокуши?» – спросил Борис. «И чего они делают?» «Порождение бездны», – ответил я и на эти вопросы. «Выползают из омута и расползаются по окрестностям в поисках живой плоти. Нападают при помощи выплеска острых щупалец, которые успевают затвердеть на время. Эти щупальца потом втягиваются, оставляя в теле жертвы глубокие раны. При поражении жертвы наползают на нее, покрывают собой, расплываясь подобно ртутной пленке, и начинают переваривать. Непереваренные кости жертв остаются на поверхности волокуши и задевают за камни, издавая звуки, которые ты недавно слышал. «Какая гадость!» – поморщился Годунов. «Гадость не в них. Гадость в том, что волокуши редко удаляются от омутов. А это значит, что где-то под Москвой неожиданно открылся один из выплесков бездны, и он явно не зафиксирован», – поджал губы Сафронов. «Где-то рядом появился омут, ведь бездна всегда рядом». «Как, разве они появляются в городах?» – испуганно спросил Годунов. «Они же только на окраинах сел и вообще, далеко от столицы. Жаль тебя вынимать из той скорлупы, в которой ты жил последние годы, мальчик, но омуты появляются разве что не во дворцах и то, потому что дворцы находятся под защитой сильных заклинаний. В других местах бездна шаг за шагом приближается к своей цели», – вздохнул Сафронов. «А что же нам сейчас делать?» Прислушался Годунов к приближающимся звукам. «Возвращаться назад, а если там тоже будет засада, омут надо бы закрыть», — вздохнул я. «Если оставим, то с десяток сантехников могут в ближайшее время не вернуться домой». «Да какое мне дело до каких-то сантехников?» Едва не взвился Годунов. «Мне о своей заднице заботиться нужно». Я криво усмехнулся. «Вот все аристократы таковы, только о своей заднице и пекутся». Впрочем, Годунова можно понять. Он пошел по пути врачевателя, а это если и предполагало обращение с боевым оружием, то только в случаях, когда это самое оружие надо выдернуть из раны. «Тогда побудь тут и подержи вот это», — я сунул в руки Годунова папку с рекомендациями. «Сами рекомендации я прочитать не успел, так что хотелось бы потом их увидеть, чтобы улыбнуться, читая о своих подвигах и достижениях. Конечно, большая часть этих рекомендаций была надумана и написана царской пиар-службой, но почитать забавное чтиво никогда не помешает. Особенно, если в пути будет скучно и надоест пялиться в телефон. Шурх, шурх, шурх, цок, звуки становились все ближе. Совсем скоро волокуши появятся из ближайшего тоннеля. Знаешь что, возьми еще и телефон, будешь в случае чего подсвечивать. Близко волокуш не подпускай, держи дистанцию метров 3-4. Но и не убегай, а то они могут устроить засаду позади, быстро проинструктировал Годунова, а потом отошел от него на пару метров. Направил живицу в руки, чуть напрягся и создал в руке огненный меч. Наследие Рюрика. Такое оружие заставляет драконов чувствовать себя немного менее уникальными и призывает врагов задуматься, стоит ли атаковать вас или лучше поискать более безопасное место, например, вулкан. Да уж, за что благодарен роду Рюрика, так это за образ медведя и за огненный меч. Очень эффективные орудия убийства. Причем одно убивает, а второе убирает убитых. Весьма полезное свойство для моих похождений. Причем медведь мог сожрать все, что угодно. Только сильно отравленных не любил есть. У него потом могло случиться несварение желудка. Однако ночную гостью переварил без труда. Только аккуратнее, а то поджарите еще ненароком, буркнул Сафронов. В таком случае прошу вас отойти. Охраняйте Годунова, а то он того и гляди бухнется без сознания, хмыкнул я в ответ. Сафронов криво усмехнулся, но последовал моему совету. Я же напряг уши. Как раз в этот момент слева тихо прошептал Тычимба. Их там трое. Омут небольшой, находится в 50 шагах на север. Я едва заметно кивнул, а потом храбро шагнул навстречу выползающим созданием бездны. Наружу высунулась зеленоватая щупальце волокуши. Глава 9. Ведр всегда должен помнить, что любой монстр может подняться так же легко, как любой человек может упасть. Кодекс Ведря. Существо, состоящее из ошметков зловонной жижи и бетонных осколков, скрепленное жилами пластиковых отходов, воняющее как миллион использованных памперсов, вальяжно выплыло из-за поворота. В его мерзком теле виднелись торчащие непереваренные кости, которые волокуша тоже использовал в строении собственного тела, и кости эти были по большей части человечьи. Вон, даже осколок черепа с пустой глазницей выглядывает из центра волокуши. Ближе, я усмехнулся и перебросил пылающий меч из одной руки в другую. Подползай ближе, дорогой друг. За этой гребаной полуфекальной массой двигались еще такие же особи. И стоит только зазеваться, как тут же в ноги последует выстрел острыми отростками с заостренными костями на концах. А там трупный яд и прочие прелести гниения. Если не удастся пробить кольчугу души, так хоть попытаются отравить. В мои планы травиться не входило, поэтому я превратился во внимание и выжидал, пока волокуша окажется на нужной дистанции. Ждать пришлось недолго. Волокуши почуяли близкую жратву и ускорили передвижение. Шорх, шорх, шорх, Цок, шорх, и в этот момент я прыгаю вперед. Меч рассекает воздух, аромат дерьма и часть волокуши. Я пируэтом ухожу в сторону, и там, где только что была моя нога, в пол впивается выброшенное щупальце волокуши. Мимо, мимо, хрень ползучая. А вот я попал и в лужу отвалился отсеченный кусок врага. Еще и прижечь успел, чтобы не прижилось заново. Волокуши не умеют кричать, у них отсутствуют голосовые связки, но я больше чем уверен, что это дерьмовое чудо сейчас завопило от боли, или от обиды, так как до конца не было выяснено, чувствуют ли волокуши боль. Новый взмах меча, новый пируэт, новый пласт врага шлепается в небольшую лужу на полу. Волокуша уменьшается на треть, и это не предел. Осторожно, слева, слышится крик Годунова. Я и сам вижу, что подкрадывающийся слева волокуша забрался на стенку и теперь прицеливается, чтобы попасть мне в голову щупальцем. Вижу, и отпрыгиваю за секунду до того, как щупальце вылетает из волокуши. Бью в первого и вижу, что тот уже не так активно выбрасывает щупальца. Значит, я задел один из центров, заменяющих ему нервную систему. Дальше дело техники. Если бы волокуша был один, то я неспешно нарезал бы из него отбивные до тех пор, пока он не перестанет дергаться. Но их был трое, а это значит, что нельзя останавливаться ни на миг. Уход вправо и всполох меча освещает нового врага, подкрадывающегося справа. У этих безмозглых слизней появилась стратегия, они же обычно прут к жертве без разбора, стараясь убить и поглотить как можно быстрее. А сейчас прямо-таки заходят с трех сторон и стараются атаковать одновременно, не давая времени на передышку. Ну что же, новые правила, новые движения. Поехали, какашки глиняные. Уход в сторону и тут же удар с двух рук. Меч проникает в правого врага и даже немного калечит стену, выбивая кирпичную крошку. Зато враг распадается на две половинки, которые, впрочем, тут же начинают ползти на меня. Да-да, если волокуши располовинить, то он как червяк, распадается на две части, которые приобретают собственный жуткий голод. И если один волокуша здоров, как лежащий сенбернар, то располовиненные волокуши похожи на дворняжек. Зачем я это сделал? Чтобы уменьшить напряжение на левом фронте. Все-таки двум новым волокушам нужно время, чтобы ощутить себя в качестве новых субъектов. А мне этого времени должно хватить на полное уничтожение центрального урода. Я проношусь в смертельном сальто над израненным волокушей и отрезаю от филейной части еще несколько глиняных ломтей. Теперь центральный волокуша не отличается по размерам от двух новоявленных. Только его ломти уже не срастутся и не получат свой разум. Ох, как же он ловок, раздается голос Годунова. Прямо как белка, он с ними играет, а игры с монстрами до добра не доводит, буркнул Сафронов в ответ. Но все-таки, я никогда не видел, чтобы люди так быстро двигались. Да уж, в скорости царскому сыну не откажешь. Слева два выплеска, они проходят мимо. Пришлось изогнуться буквой ЗЮ. Справа щупальце пока не долетает, и это хорошо. Удар, удар, удар, уворот. Нога чуть скользит по жиже на полу канализации. Я оступаюсь, и в этот миг следует сдвоенный удар слева. Если бы не оступился, то два щупальца вонзились бы мне точно в виски. Весьма неприятное совпадение, скажу я вам. Ух ты! Следует вскрик со стороны стоящих. Вот тебе и ух ты! Бурчу я про себя. Тут же уход и новый удар. Я кручусь волчком, и с каждым разворотом все новая и новая порция отлетает от среднего волокуши. Справа почти достает щупальце, но я отступаю для краткой передышки. С центральным все, нарезан ровными ломтями, и даже не шевелится. Если бы пошевелился, то пришлось бы ломти нарезать тоньше. Полупрозрачная дымка от убитого врага устремляется ко мне. Это награда за убийство существа бездны, душа монстра и его энергия. Теперь левый, вернее левые, они начинают наползать на центрового, немало не сожалея о судьбе почившего собрата. Вот был волокуша пацан, потом раз, и нет пацана. Я снова начинаю кружиться в огненном танце, опаляя гниль вокруг и разгоняя плесень. Мой танец постепенно превращает волокуш в подобие первого, центрального. Раз за разом выстреливают щупальца, но все медленнее летят они для поражения. А я продолжаю танцевать, раз за разом поражая все новые и новые места. И вскоре еще одна полупрозрачная сущность соединяется с моей грудью. Вскоре мы остаемся с правым волокушей один на один, и он начинает уползать. Эта тварь решает отказаться от идеи позавтракать живым человеческим телом, предпочитая смыться втихаря. «Стоять, Зорька!» — кричу я. «Куда ты помчалась, корова недоенная?» Царский сын головой ударился, послышался позади голос Годунова. Чего это он волокуши коровой называет? Да прикалывается он так, бурчит Сафронов. Подбадривает. Идем следом, а то вдруг сзади нас обойдут. Я же прыгнул вдогонку за волокушей, по дороге пластая его и отрезая мечом ломти разной толщины. Волокуша отмахивался каменными щупальцами, но делал это с таким недовольством, как будто отмахивался от надоевшей мухи. Он упорно полз в одном ему известном направлении, уменьшаясь по дороге. И вскоре я увидел цель его поползновения, за углом искрился и переливался всеми оттенками красного диск диаметром в 1.5 метра. По краю этого диска скакали огненные языки. Жар от него не чувствовалось, но зато он внушал благоговение своим величием. Даже тут, среди канализационной вони, грязи и плесени, омут, и прямо в столице. Пусть и под ней, что вернее, но зато в столице. А это означало только то, что бездна каким-то образом смогла найти лазейку в обороне столицы, и вскоре вместо одного диска могут появиться десятки, а то и сотни. И волокуш пустили вперед, потому что их не жалко. Ну да, чего жалеть безмозглых глиняных уродцев. Они же даже не понимают, что их просто-напросто используют. Хотя, последний может и понял, потому что вон как рванул в сторону красного диска. Мне оставалось только догнать его и помешать вернуться домой. Я это и сделал в несколько прыжков. Едва не прозевал щупальце, которое неожиданно выплеснулось из почти умершего волокуши. Сколько раз себе говорил, что нельзя расслабляться до тех пор, пока враг окончательно не замрет, а ты его не ударишь еще раз 10 или не расстреляешь пару автоматных рожков. Говорил, а вот на тебе. Щупальце ударило в ногу, и только сверхъестественная реакция помогла спасти мою часть тела от протыкания. Я отдернул бедро в самый последний момент. Каменное копье пропороло штанину и тут же отдернулось назад для нового удара. Ага, буду я ждать новый удар. Оскорбленный в лучших чувствах, я тут же нанес серию ударов, которые покрошили волокуши на мелкие ломти. Полупрозрачная сущность от убитого врага метнулась ко мне на грудь. Я впитал ее с привычной благодарностью к Всевышнему за удачу в бою. Сущность восстановила силы и придала энергии. Да, закон равновесия в полном своем проявлении. При убийстве врагов тратишь силы, а убийство врагов эти силы восстанавливает. Нужно только уметь впитывать и распределять полученную энергию. Я умел. Жизнь научила. Жизнь в среде ведерского ковина, где она ничего не стоит для других, а для тебя является самым ценным. Ходили легенды о том, что ведры в одиночку могли истребить целое войско монстров, всего лишь грамотно распределяя получаемые в ходе убийства сущности. И должен признаться, что легенды недалеки от реальности. В это время подоспели и мои спутники. Сафронов присвистнул, глядя на горящий омут, а Годунов задал вполне резонный вопрос. «А чего это такое? Что за фокусы, ваше царское величество? Никаких фокусов. Перед вами, господа, самый натуральный омут. Да, судя по волокушам, он легкий, но это явно разведывательный омут, господин Сафронов. Надо доложить куда следует», — сказал он. «Ага, как только выйдем на поверхность, так сразу же и доложите», — кивнул я в ответ. «А сейчас, кто со мной? Зачем, ваше царское величество? Зачем вам так рисковать?» — вздернул брови Сафронов. «Да уж, не стоит. Это дело ведаря и прочих борцов с монстрами», — напомнил Годунов. «А я и есть ведарь», — покачал я головой. «И если мы сейчас не запечатаем этот омут, то вскоре на его месте может появиться новый, и монстры там будут гораздо страшнее волокуш. И в самом деле, если один омут оставить без внимания, то через какое-то время он увеличивается в размерах и за переходным диском появляется совсем другая локация. Да, омуты представляют собой небольшие территории, обычно замкнутые, похожие чем-то на пчелиные соты. Вот только мед в этих сотах различный. Если волокуши это одни из самых простых монстров, то после того, как омут волокуш остается без внимания какое-то время, локация за увеличившимся диском меняется на другую. И там уже будут отнюдь не глиняные увольни, а кое-кто похуже, побыстрее и посмертоноснее. Чтобы запечатать омут, порой приходится заходить в него и искать главного урода, которого охраняют оставшиеся без вылазки монстры. Иногда уроды так мимикрируют, что пока не зачистишь всю территорию, омут не запечатается. Запечатанный омут меняет цвет переходного диска с красного на синий. В эти моменты в него могут без опаски заходить ученые и прочие башковитые ребята для того, чтобы собрать всевозможные образцы и добавить их в копилку к остальной информации о бездне. Ну, а первопроходцы омута могут взять с собой в качестве трофея все, что унесут. Я слышал, что некоторым ведарям повезло наткнуться на омут золотоносных пчел. После этой вылазки ведари перестали нырять в омуты, а осели дома, чтобы прожигать вытащенное из локации состояние. «Иван Васильевич, но нас же ждет поезд», — неуверенно произнес Борис. «Да, после того, как машины были расстреляны, нас вряд ли кто уже ждет», — хмыкнул я в ответ. «Пока мы не объявимся, мы считаемся без вести пропавшими, а побыть без вести пропавшим лишний часик не помешает. Правда, дядька Кириллу, ну, я не знаю», — пожал тот плечами, глядя на красный переходный диск. «Кто же знает, что там внутри? Вдруг волокуши — это лишь замануха? Ты же видел, что они не просто норовили тебя сожрать, а выработали какую-то тактику. Да может быть, это просто показалось из-за строения канализации?» — спросил я. «А вдруг там новый улей золотоносных пчел? А что, всякое может быть. Ну что, рискнем. Уж с волокушами-то мы справимся». Я посмотрел на Годунова. Тот ожидаемо покачал головой. Тогда я взглянул на Сафронова. Вот дядька Кириллу не подкачал. Он усмехнулся и вытянул в сторону правую руку. В ней постепенно сформировался огненный меч. Не такой яркий, как у меня, но тоже солидный. Я кивнул в ответ и произнес: «Годунов, остаешься на страже. Будешь защищать переходный диск и в случае чего дашь нам сигнал». «Как?» – спросил Борис. «Крик не выпью», – буркнул Сафронов. «Выпью? А зачем? Я же не хочу пить. Просто кричи, если какая-нибудь пакость приблизится к диску», – отрезал я. «А, это я смогу. Я так крикну, что вся пакость оглохнет», – пообещал Годунов. «Вот и хорошо. Дядька Кириллу, прикрывайте спину», – кивнул я и двинулся в сторону красного диска. «Ох и отчаянный», – ответил Сафронов как будто сам себе. «Прямо весь в отца. Тот тоже такой же сорвиголова был в молодости». Глава 10. Ведарь всегда должен помнить, в бездне существует лишь одно правило. Никаких правил. Кодекс ведаря. Переход из канализации в локацию бездны занял всего одну секунду. Никаких посторонних ощущений, просто как будто вышел из дома на улицу через дверной проем. Вот только тут улица представляла собой здоровенную, размером с два футбольных поля, пещеру. Мало того, что она была здоровенная, в форме квадрата, так еще и высоченная, жираф пройдет даже не пригибаясь. Сама пещера напоминала старинный, подземный особняк, где каждая сталактитовая люстра и сталагмитовый столик тщательно выбраны самой природой. Тут тени играли в прятки, а эхо звучал как домашний оркестр. В таких пещерах всегда прохладно, словно хозяин нахрен увертел накладные за центральное отопление и всегда экономил на электричестве. Стены украшены абстрактными карстовыми узорами, которые могли бы сойти за произведение искусства в галерее современного искусства. Свет исходил от грибковой плесени на стенах. Да, света немного, но его хватало, чтобы увидеть около полусотни волокуш, скопившихся в центре локации. Они застыли возле огромного пульсирующего волокуши. Главарь, вполне возможно, судя по внешнему виду, этот волокуша был в восторге от грибов-сморчков и поэтому копировал его внешнюю форму. Получилось что-то среднее между мозгом великана и коровьей лепешкой. От главаря исходило едва слышное перестукивание. Неужели азбука Морзе? Да нет, это какое-то новое сочетание постукиваний. Язык волокуш, но у этих масс есть только желание убить и пожрать. Какой же мозг может быть у этих сущностей? Ни хрена себе, послышался за плечом голос Сафронова. Это чем же они там занимаются? Похоже, что слушают инструкции, вздохнул я. Но волокуши же тупые, как пробки. Вот и повторяет главарь по нескольку раз, чтобы не забыли. То есть, да, волокуши начали обладать зачатками разума. И это хреново, покачал я головой. Но еще хреновее то, что нас заметили. И в самом деле, перестукивания стали звучать громче, еще немного и пойдет барабанный бой. Те волокуши, что собрались возле главаря, начали разворачиваться к нам. Или не разворачиваться, но ползти друг через друга по направлению к диску. Дядька Кириллу, ты бери всех слева, я возьму тех, что справа, проговорил я, наблюдая за неторопливо плывущей каменной волной. Добро, если что, для меня честью было сражаться бок о бок с царским сыном, ответил Сафронов. Если что не будет, мы вернемся назад. Я рад это слышать, раздался позади нас голос Годунова. Я тут же обернулся. Напарник стоял возле диска, прижимая к груди папку и хлопая глазами.